Я приехал пригласить госпожу, чтобы она сама выбрала место для бурения. У нас предвидится тут работы. Они пожали друг другу руки. Сквозь сияние восторга проглядывала тревога. Его не ждали. Его никто не ждал. Они давно его уже похоронили, закопали в песок. «Вы должны вернуться к обеду. Будьте моим гостем, сье доктор. Есть у вас какие-нибудь особые желания?» Выдавил из себя Захра. «Да, конечно, мы непременно вернемся. Я у вас с удовольствием переночую». Еще одна вспышка удивления в тревожном взгляде. Вышла Саида в легком полотняном платье с длинными рукавами. Волосы были спрятаны под шелковым платком. В руке она несла большую красивую сумку из верблюжьей шерсти. «Значит, буду ждать вас к обеду?» — улыбался из последних сил Захра. Мотор заработал. Саида удобно устроилась и вынула из сумки темные очки. Ему показалось, что она встревожена и в последнюю минуту может выскочить из машины. Он медленно разворачивался. Захра сопровождал их до самых ворот. Всюду было спокойно. Ни одного человека. Только стайка кур с кудахтаньем разлетелась из-под колес. По единственной дороге он направился к южной окраине оазиса. У него щемило сердце. Ну и что дальше? Что дальше? Что теперь делать? Он чувствовал, что ее глаза за темными стеклами изучают его лицо, а правая рука что-то нащупывает в сумке. Страх сдавил ему горло. Он должен что-то говорить, должен завязать разговор. Еще пара убогих домишек. Всюду тихо и безлюдно. Еще несколько метров глиняной стены. Конец. Конец оазиса. Пылающий эрг. Простор. Он нажал на тормоз. Из-за последнего домика выехала машина и перекрыла дорогу. Саида вскрикнула. Миг прозрения. Четверо кинулись к лендроверу. «Осторожнее с сумкой, доктор!» — закричал Перен. Но она не успела вытащить пистолет. На землю упали разбитые очки. Далекая автоматная очередь разрезала тяжелую тишину. Саида издала хриплый звук. Нельзя было понять ни слова. Лицо ее было разбито в кровь до неузнаваемости. «Это Боукилига», — сказал Перен пересохшими губами и защелкнул наручники. «Мы должны ехать обратно». Обе машины по пыльной дороге двинулись к отелю. В раю Магомета царил переполох. Юсуф Захра стоял на коленях, обратив лицо к Мекке, и клялся Кораном. Группа его служащих, заложив руки за голову, стояла у входа в бюро обслуживания. «Останьтесь в машине и ни во что не вмешивайтесь!» — крикнул Перен Винтеру. Но Войтых его не слышал. Он вместе со всеми бежал к павильону. А потом... потом он увидел ее. Капитан Боукилика вынес какую-то женщину. Она была связана.